Глава 45. Когда я проснулся, Элизабет Деверо сидела на кровати слева от меня, посредине своей половины постели. Прямая спина, ноги скрещены, как в позе йогов. Она была голая и, ничуть этого не смущаясь, в упор смотрела на меня. Она была прекрасна, неотразима и великолепна. Одна из самых симпатичных женщин, которых я когда-либо видел, и без всякого сомнения, самая красивая из всех, кого я видел обнаженными, и определенно самая красивая из всех женщин, с которыми я спал. К тому времени ее голова была уже занята мыслями о текущих делах. 7 часов утра, начало рабочего дня. Нет, счастья третьего раза мне не испытать. По крайней мере, не сейчас. «Мне кажется, у всех этих трех женщин должно быть что-то общее», — сказала Элизабет. Я не ответил. «Красота — слишком неопределенный признак», — пояснила она. «Слишком субъективный. Это всего лишь индивидуальная оценка». Я не ответил. «А ты что скажешь?» — спросила Деверо. «Это не просто индивидуальная оценка. По крайней мере, не в отношении этой троицы». «Тогда, выходит, мы рассматриваем два взаимосвязанных обстоятельства. Они были очень красивы, и помимо этого еще что-то». «Возможно, они были беременны», — предположил я. Мы обсудили это предположение. Все они были подругами, то есть у каждой был бойфренд. Город располагался рядом с базой. Подобные вещи не редкость. Большей частью они происходят случайно, но бывает, что и намеренно. Иногда женщины думают, что переезд из города, расположенного по соседству с базой, в другой такой же, да еще и с ребенком на руках, это лучше, чем продолжать жить одной в том же месте, где они родились. Это ошибка, но некоторым женщинам все-таки везет. К примеру, моей собственной матери подобная история закончилась более чем благополучно. Шона Линдсей, по словам ее младшего брата, не чаяла вырваться отсюда, напомнил я. «Но я не вижу причин, по которым того же не хотела бы и Дженнис Мэй Чапман», сказала Деверо. «Родилась она не здесь. Она сама выбрала этот город и не должна была надеяться на то, что кто-то из парней заберет ее отсюда. Ей ведь ничего не стоило продать дом и двинуть отсюда прочь на своей Хонде». «Может быть, все получилось случайно», — предположил я. «По крайней мере, с нею. Ведь мы так и не обнаружили в ее доме одной важной вещи. А именно, теста на беременность. В аптечном шкафчике его не было». Ни слова в ответ. «А где ты хранишь свои тесты?» «На полке в ванной комнате», — ответила Элизабет. «В номере же нет аптечного шкафчика». «А Розмари Макклатчи хотела покинуть город?» «Не знаю. Может быть. А почему бы и нет?» «Местный врач определяет беременность?» «Нет. Я больше чем уверена, что для этого им надо было поехать куда-то в большой город. А здесь нет. Мэри им оформил свидетельство о смерти, указав в нем причину, и все. Так что эту версию еще предстоит подтверждать». «Чапман не выглядела беременной», — заметил я. «У некоторых женщин беременность незаметна в течение многих месяцев». «Могла ли Розмари Макклатчи поделиться этим со своей матерью?» «Я не могу спрашивать ее о таком», — поморщилась Деверо. «Даже и думать нечего. Нет, нет, нет. Я даже и намекать Эмилин на это не смогу. Представь, если окажется, что Розмари не была беременной. На памяти о ней появится пятно». «А ты знаешь, кое-что брат Шон и Линдси мне все-таки не сказал. Я в этом больше чем уверен. Возможно, что-то важное. Тебе бы надо с ним поговорить. Его зовут Брюс. И, кстати, он собирается поступить в армию». «Не в морпехи?» «Да вроде нет». «А почему? Ты, наверное, наговорил ему глупостей про морпехов». «Я говорил с ним как со взрослым». «А со мной он захочет говорить? Он, кажется, настроен враждебно». «Да нет, он нормальный», — успокоил ее я. «Безобразный, но нормальный. У него явная склонность к военным. Он вроде даже понимает структуру командной вертикали. Ведь ты морпех и в то же время шериф. Обставь все как положено, и, возможно, он станет перед тобой на вытяжку, да еще и честь отдаст». «Хорошо», — согласилась Элизабет. «Наверное, я попытаюсь. Может быть, даже и сегодня». «Все трое девиц могли забеременеть случайно», — задумчиво произнес я. «А важное решение назрело потом. Я имею в виду решение, что делать. Если они хотели оставить все как есть, то должны были выбрать разные способы поведения. А, возможно, их вынудили на это. На аборт? А почему нет?» «Ну где в штате Миссисипи они могли сделать аборт? Для этого им надо было много часов пилить на машине на север». «Так, может, для этого Дженнис Мэй Чапман и оделась в 4 часа утра? Ранний выезд. Возможно, предстояла долгая поездка. Может быть, бойфренд собирался везти ее куда-то. Возможно, им надо было поспеть на прием, назначенный на вторую половину дня. А затем они должны были остаться там на ночлег. Или она уже все обдумала наперед, и ей оставалось лишь пойти в приемный покой, а потом в комнату ожидания. Поэтому она и оделась соответствующим образом. Стильно, но скромно. А может, собрала вещи в сумку. Ведь мы еще кое-чего не нашли в ее доме. Ни сумок, ни чемоданов. «Мы ничего не узнаем наверняка, если не найдем бойфрендов», — сказала Деверо. «Или бойфренда. Одного», — поправил я ее. «Думаю, у всех этих девушек был один и тот же бойфренд». «У всех трех?» «Вполне возможно». «Но тогда в чем смысл? Зачем записывать их на прием в клинику абортов, а затем убивать, не проехав и одной мили по дороге? Почему не довести до конца то, что было назначено?» «Возможно, это бойфренд высокого ранга, и ему нельзя иметь беременную подругу или светиться в клинике, где делают аборты». «Он ведь солдат, не проповедник, не политический деятель». Я не ответил. «А может быть, он хочет стать проповедником или политиком позже?» — высказало новое предположение Деверо. Я не ответил. «А может, он из семьи проповедника или политика? Может, он должен сохранять часть семьи?» Из коридора донесся скрип половиц, за которым последовал слабый стук в дверь. Я сразу понял, кто стучит. Тот же самый стук, что и накануне утром. Старый хозяин. Я представил себе его медленную шаркающую походку, осторожное движение руки, слабые приглушенные удары костяшек его пальцев, обтянутых тонкой, словно бумага кожей по двери. «Хоть черт!» — прошептала Деверо. «Нас поймали, как подростков, позабывших о бдительности. Мы неуклюже заметались по комнате. Элизабет, скатившись с кровати, схватила всю кучу лежавшей на полу одежды, в том числе и мои брюки, которые пришлось вырывать у нее силой, в результате чего все, что она сжимала в руках, рассыпалось по всему полу. Она пыталась собрать все свои вещи, а я старался влезть в джинсы. Запутавшись в штанинах, я лег поперек кровати, а Деверо устремилась в ванную комнату, оставляя за собой шлейф из моих носков и своего нижнего белья. Я кое-как справился со штанами, когда старик снова постучал в дверь. Перед тем, как открыть дверь, я ногой смел с пола всю одежду и швырнул ее в ванную комнату. Деверо, распахнув рывком дверь, ухватила свои вещи. Когда дверь ванной закрылась, я, наконец, открыл номер. «Вам звонит ваша невеста», — объявил старик. Громко и внятно.